которому критика отнеслась более чем благосклонно. Я определенно становился на ноги, и как бы он ни любил меня и не радовался моим успехам, я знал, насколько ему тяжело видеть, как все высшие баллы получает кто-то другой, ведь он привык всегда быть среди первых учеников. Когда несколько месяцев спустя я вернулся из Европы, Фил встретил меня в аэропорту. Отъехав немного и притормозив, он вручил мне сценарий. «Что это?» «Сценарий, который я написал». «Скорее всего, он тебе не понравится. Это фильм ужасов. Однако очень тебя прошу, прочти его и скажи, стоит он чего-нибудь или нет? Может ли из него хоть что-то получиться?» «Фильм ужасов? Полночь? О чем он?» «О встрече с собственной совестью на мосту». Миропорядок начал давать какие-то сбои. Причина так и осталась невыясненной, но уже с самого начала фильма подразумевалось, что виновато в этом человечество. Войны, алчность, проникновение в разные опасные закоулки науки. Как бы то ни было, на космическом уровне начался распад. И в самый разгар торжества глупости на сцене появился кровавик. В результате начавшегося процесса какой-то части смерти удалось преодолеть границу и проникнуть в жизнь в облике кровавика. Он мог бы просто озлобленным крошечным осколочком смерти или частицей нашей совести, вышедшей навстречу нам на мосту судебного разбора, будь мы мертвы, но ведь мы-то пока еще живы. Он мог бы даже быть и самой смертью, в силу каких-то обстоятельств, вынужденной обосноваться среди нас, к востоку от Эдема. Как бы то ни было, значение имеет лишь то, что кровавик вне себя. Он разгневан необходимостью обитать здесь, ему ненавистна сама мысль о пребывании в чужой ему стране. Говоря о нем, Фил всегда улыбался и называл его ксенофобом. Страсть к насилию и изобретательность этого стрейхорновского демона одновременно и возмущали, и поражали. Читая сценарий в первый раз, я просто глазам своим не верил. Переворачивая страницу за страницей, с описанием его кошмарных деяний. Но кровавик все продолжал творить свои злодейства самыми изощренными и чудовищными способами. Я называю подобные вещи искусством автокатастроф, и смотреть невыносимо, и оторваться невозможно. Я позвонил Мэтью Портланду, продюсеру, всегда старающемуся подыскать сценарий, где было бы побольше женской плоти, крови и насилия. Он тут же прямо по телефону начал расспрашивать меня о сюжете. Но я не стал ему ничего рассказывать, а просто прочитал вслух ставшую впоследствии такой знаменитой сцену с кровавиком, грудным младенцем и увеличительным стеклом. В жизни не слыхивал ничего более отталкивающего. Кто это написал? Вскоре мы втроем встретились за обедом. Обменявшись с Филом рукопожатием, Портланд сразу перешел к делу. В принципе, сценарий ему нравится, но требует серьезной доработки. Мы все знали, что сценарий просто идеален, но любой продюсер при первой встрече говорит сценаристу: